18. Ходжес не проглатывает приманку, потому что понимает, сколь высоки ставки. Если он сочинит неправильное послание, то никогда больше ничего не услышит от мистера Мерседеса. С другой стороны, если попытается осторожно и неуклюже выяснить, кто он такой, чего и ждет от него мистер Мерседес, этот хитрый сукин сын примется водить его за нос. Вопрос, на который необходимо ответить, прежде чем вступать в переписку, прост. Кому из них быть рыбой, а кому рыбаком? Он должен что-то написать, потому что никакой другой зацепки, кроме синего зонта, у него нет. Он не может задействовать ресурсы полиции. Письма, которые мистер Мерседес написал Оливии Трелони и ему, без подозреваемого клочки бумаги. Кроме того, письмо — это только письмо, тогда как компьютерный чат — диалог, — говорит он. Только ему тоже нужна приманка. Приманка, перед которой устоять невозможно. Ходжес может прикинуться, будто на грани самоубийства. Никакого труда это не составит, потому что он только-только стоял на ней. Он уверен, что рассуждение о привлекательности смерти на какое-то время удержит мистера Мерседеса. Но как быстро тот сообразит, что с ним играют? Мистер Мерседес — не одуревший наркоман, который думает, что полиция действительно даст ему $1 000 000, и Боинг 747 доставит его в Сальвадор. Мистер Мерседес очень умен, но так уж вышло, что он еще и безумен. Ходжес кладет блокнот на колени, открывает чистую страницу и пишет посредине большими буквами. «Надо вывести его из себя». Обводит эти слова рамкой, прячет блокнот в папку и закрывает ее, заметно потолстевшую. Сидит, глядя на заставку. Фотографию дочери, которой уже не 5 лет, и которая больше не думает, что он — Господь Бог. «Спокойной ночи, Элли». Он выключает компьютер и ложится в кровать. Не думает, что заснет, но засыпает.